Большим недостатком этих предметов является то, что копоть на их внутренней стороне нельзя покрывать сверху лаком, так как при этом образуется блестящая поверхность. Однако зеркало такого типа больше подходит тем, кого часто беспокоит нежелательное отражение. Существует традиция пристального рассматривания не чаши с водой. Чашу для этой цели следует подбирать чистую и ровную. Поставь ее на темную ткань и считай, что это твой сферический кристалл. В Тибете есть озеро, которое расположено так, что человек смотрит на воду, но почти не видит ее. Это озеро знаменито тем, что иногда к нему приходят государственные провидцы, чтобы сделать какое-нибудь важное предсказание. Это озеро на тибетском языке называется Чикор Гьялки Намцо, что в переводе означает «небесное озеро победного шествия религий», и расположено оно в местности Такпо, которая находится на расстоянии нескольких сот миль от Лхасы. Вокруг высятся снежные вершины, а само озеро окружено горами со всех сторон. Вода в нем ярко-голубого цвета. Однако иногда, когда человек смотрит на поверхность озера под определенным углом, голубизна начинает переходить в белизну. В таких случаях кажется, что в воду добавили белил. На поверхности озер иногда поднимаются большие волны и образуется пена. Между тем в центре открывается черное отверстие, над которым в воздухе зависает плотное белое облако. Видение будущих событий открываются глазу наблюдателей в пространстве между черным отверстием и белым облаком. В это место, по крайней мере раз в каждой земной жизни, приезжает Далай-лама. Он останавливается в расположенном поблизости павильоне и созерцает озеро. Здесь он может узнать о многих важных для него грядущих событиях. И что не менее существенно, здесь ему открывается, когда и как он закончит свое текущее земное воплощение. Примечательно, что озеро ни разу не подвело. Все мы не можем отправиться к этому озеру, однако большинство из нас могут с той же целью воспользоваться кристаллом. Для этого нужно лишь запастись терпением, поверить в возможность этого предмета. Обращаю внимание на то, что под кристаллом я здесь понимаю любой вышеупомянутый предмет, сферу из горного хрусталя или стекла, черное зеркало и чашу с водой. Вот как я предлагаю работать с кристаллами западным читателям. В течение недели внимательно следи за своим здоровьем. В это время старайся, насколько это возможно в нашем беспокойном мире, избегать волнения и гнева. Ешь немного и не употребляй в пищу ничего жареного и острого. Как можно чаще держи кристалл в руках, однако при этом не пытайся что-то увидеть. Дело в том, что когда ты держишь кристалл в руках, энергия твоей ауры заряжает его, и к тому же ты привыкаешь к этому предмету. Не забывай накрывать кристалл всякий раз, когда не работаешь с ним. Если можешь, держи его в ящичке, который запирался на ключ. Таким образом ты исключишь возможность того, что кто-то в твое отсутствие поиграет с ним. Попадание прямых солнечных лучей на кристалл тоже, как ты уже знаешь, не следует допускать. По истечении 7 дней возьми кристалл и уединись с ним в тихой комнате. Желательно, чтобы комната окнами выходила на север. Вечер – самое подходящее время, поскольку в эту пару дня прямые солнечные лучи чаще всего рассеиваются на проплывающих в небе облаках. Сядь как тебе удобно, спиной к окну. Возьми кристалл в руки и посмотри, видишь ли ты на нем отражение каких-то предметов или источников света. Их следует устранить. Для этого нужно завесить окно или изменить положение. Когда тебе удастся исключить все отражение от поверхности кристалла, на несколько секунд поднеси его к центру своего лба, а затем снова опусти. Держи кристалл на ладони руки, которая внешней стороной покоится у тебя на коленях. Некоторое время спокойно посмотри на поверхность кристалла, а затем устреми взгляд внутрь, туда, где ты не можешь ничего видеть. Пусть все мысли покинут твой ум, не допуская появления сильных эмоций. 10 минут вполне достаточно на первый раз. Постепенно увеличивай время созерцания кристалла с тем, чтобы в конце недели ты мог смотреть в него полчаса. На следующей неделе, глядя в кристалл, дай возможность своему уму забыть обо всем как можно скорее. Просто созерцай пустоту, которая существует внутри кристалла. Вскоре ты обнаружишь, что ее очертания начнут изменяться. Тебе может показаться, что вся сфера увеличивается в размере или же что ты сам падаешь в нее. Так должно быть. Пусть это ощущение не вызывает у тебя удивления, потому что в этом случае сеанс видения придется отложить до следующего вечера. Среднестатистический человек, как правило, начинает видеть вспышками, которые во многом сходны с мимолетными картинами, возникающими во время медленного засыпания. После некоторой практики тебе покажется, что кристалл начинает увеличиваться. В один из последующих вечеров ты увидишь, что он сияет, или же что внутри кристалла клубится белый дым. Рано или поздно дым развеется, при условии, что ты не испугаешься его, и ты увидишь картину. Как правило, вначале видит сцену из прошлого, которые каким-то образом связаны с наблюдателем, держащим в руках кристалл. Продолжай заниматься до тех пор, пока не сможешь увидеть все, что хочешь. Для того, чтобы что-то увидеть, лучше всего сказать себе вслух: «Сегодня я собираюсь побывать там-то или там-то». Если ты веришь в то, что это возможно, ты действительно увидишь то, что задумал. Это очень просто. Для видения будущего прежде всего нужно систематизировать все имеющиеся факты. Вспомни все, что имеет отношение к текущему состоянию дела, повтори про себя эти сведения. Затем спроси у кристалла то, что тебя интересует, и ты увидишь будущее, которое хочешь знать. Одно предостережение.